Глава 10. Не люблю сны, какими бы хорошими они ни были. После пробуждения чувствуешь себя так, словно всю ночь без продыху решал логические задачи. Голова потом квадратная, туго соображающая, и умные мысли так и норовят обойти ее стороной. Хуже всего, когда снятся те, кого уже нет. Особенно если это те люди, с которыми было связано много хорошего. Близкие, друзья, мимолетные знакомые, вызвавшие сиюминутную, но все же приязнь. Они говорят со мной, будто живые. Я слышу их голоса, веселые или грустные, добрые или не очень, в зависимости от обстоятельств, от того, что связывало нас в жизни. Редкие встречи обходятся без чувства вины. С кем-то не договорил, кого-то недолюбил, ненароком обидел. Я прошу прощения, спрашиваю, как оно там, и обычно ничего не слышу в ответ. Мертвые не хотят делиться с нами тайнами. Не верится, что никогда не увижусь с ними наяву. Разве что на том свете, где постепенно собирается замечательная во всех отношениях компания. Становится так грустно, что иногда не хочется просыпаться. Но пробуждение неизбежно. Оно всегда вырывает меня из мира грез. Я открываю глаза, делаю судорожный вдох и вновь оказываюсь в реальности, к которой привык и которую ненавижу всей душой. Можно привыкнуть ко всему, но никто не обязывал нас любить дерьмо, в которое человечество вляпалось по своей воле. Впрочем, нельзя исключать вероятность, что в чем-то тот хиппи-философ прав. Кто-то или что-то жестоко обходится с нами, сводя таким образом давние счеты. Все это, однако, из области предположений. Вряд ли существует на свете тот, кто может подтвердить или опровергнуть гипотезу Андрея. Не все ли равно? Любой расклад ни на йоту не улучшит условия нашей жизни. Мы прозябаем под землей, вымираем или постепенно мутируем в Homo metropolitanus. Здесь, в туннелях, мы найдем свой конец, если наверху не будет благоприятных перемен. А если они и наступят, интуиция подсказывает, что мало кто из нас доживет до этого славного мига. В снах я вижу прошлое. Оно почему-то рисуется мне в светлых пастельных тонах. И настоящее, темное и страшное. И почему-то не вижу будущего. Наверное, его просто нет. Оно не существует. Сегодня мне ничего не привиделось. Просто мрак, чернота, в которую я провалился, как в бездонный омут. Вынырнул оттуда уже посвежевшим. Вот что значит, дрыхнул без задних ног. Разбудили меня без особых церемоний. Сначала лязгнул замок, потом вошли двое, по всем признакам тертые калачи, много повидавшие и еще больше умеющие. Такие в огне не горят и в воде не тонут. «Геда!» – протянул руку стриженный под ноль парень, обладатель сломанного боксерского носа, жесткого как наждак взгляда и широких плеч. Я ощутил, как его кисть прессует мои пальцы. Силушка у Гены была не хуже, чем у былинного богатыря. «Слава!» – поздоровался второй гость. Он был чуточку пожиже напарника, но вполне мог сделать из меня фарш, если бы захотел. «Будем знакомы». Он тоже вознамерился сделать из моей ладони блин, сдавив ее медвежьей лапой. «Саня», – назвался я, – «рад знакомству». Гости присели, зажав меня с двух сторон. Они нависали надо мной, как две скалы. Я чувствовал себя утлым суденышком, норовившим проскочить между Сциллой и Харибдой. «Слышь, Садя, ты извини, что так вышло. Ашота Баякович, мужик в целом правильный. Порядок-то станции блюдет. Документов при вас нет. Кто вы и откуда взялись, на самом деле, где разберешь. Может, казачки какие засланы от соседей. У них там свои законы, зодовские. А у нас тут типа демократия», — заговорил Гена. «Вот он и подстраховался». «Да ничего, мужики, я не в обиде. Соображаю, что к чему», – кивнул я, не до конца понимая, чем вызван интерес к моей довольно скромной персоне. «Извиняться у нас обычно не принято, тем более, когда речь заходит об официальных властях. А майор, заславший нас в изолятор, как ни крути, глава администрации, то есть первый человек на станции. Во всяком случае, как принято считать». Если насчет меня и Лила с центральной пришли какие-то ЦУ, никто бы не стал стелиться перед нами ковриком. Выпнули бы в туннель, помахали на прощание ручкой и все дела. А тут с утра пораньше явилась целая делегация, и хоть имена у парней вполне себе заурядные, чувствую я, что гости у меня не из последних. Уж больно независимо держатся. Могут и права покачать, и по морде съездить с одинаковым усердием. Из таких обычно и формируют поисковые караваны. Предположение подтвердилось почти сразу. «Тебе наверху бывать приходилось?» «Не стал ходить вокруг да около, Слава». «Скрывать не стану, приходилось и не раз», — подтвердил я. «То есть мы в тебе не ошиблись? Ты из поисковиков?» «А что это у меня на лбу написано?» Попытался отшутиться я, но Слава принял меня всерьез. Он кивнул. «Написано. Сам понимаешь, рыбак рыбака. У тебя часики-то какие?» Слава рассмотрел циферблат моего хронометра и понимающе хмыкнул. «Тут и оно. Правильные у тебя часики. Наши. А ты еще спрашиваешь. У самого такие». Он с гордостью продемонстрировал свои. «О том, что ты один из нас, мы узнали, когда из каравана вернулись. Сразу не навестили уж, извини. Раны зализывали. Зато сегодня с утречка и нагрянули». «И чем же я обязан вашему визиту?» – удивился я. «Будь я хоть трижды поисковиком, корпоративного братства у нас, насколько мне известно, не существует. Все мы сами по себе. В отдельных котлах варимся, одну ложку по кругу не пускаем. Дружим в пределах каравана, брататься на другие станции не ходим». «Все верно, Саня, но у нас тут серьезная заварушка случилась». Горестно вздохнул Слава. Набрав воздуха побольше, он продолжил. «В общем, были мы вчера наверху, и пощипали нас там изрядно. Давненько, я тебе скажу, такого с нами не случалось, а я в поисковых партиях не первый год. Чудом на базу ушли». «А что случилось?» – вяло поинтересовался я. «Чужие проблемы пока меня не касались. Хватало и своих, причем с избытком. Слава хоть и понял, что если я не зеваю, то, скорее всего, из вежливости. Тем не менее, продолжил рассказ. Представляешь, угораздило нас аккуратно гнездо гарпий нарваться. Те нас тут же срисовали, и началось. Сам понимаешь, они такой трам-тарарам подняли, что твари со всего города, наверное, приперлись. А таз был полный». Еле-еле вырвались, но с жуткими потерями. Почти половина ребят полегла. Теперь у нас недоштат такой, что чисто конкретный ахтунг. С новобранцами всегда было туго. Сыт народ в наши ряды записываться. Так что появление на станции опытного поисковика – это прям как выигрыш в лотерее. Манна небесная. «Невелико счастье», – ухмыльнулся я. Слава хлопнул меня по плечу, да так, что едва не устроил мне закрытый перелом. «Не скажи, Саня, не скажи. Вовремя ты у нас появился. Будто нарочно подгадал. Мы с ребятами замучились дырки в расписании латать, а тут такой подарочек». Он хохотнул. «Не знаю, каким лешим тебя сюда занесло, и знать не хочу. Я с деловым предложением обращаюсь. Иди в наш караван. Пайку положим царскую, девок будешь трахать самых лучших. На время карантина никаких тебе работ, все 2 недели». «Будешь как сыр в масле кататься». «Ну, как тебе предложение?» Он выразительно посмотрел на меня, будто заранее знал мой ответ. Я замялся. «Ребят, предложение, конечно, ваше заманчивое, но не все так просто. Меня же вроде по поручению направили. Я должен на центральную девушку, что со мной сейчас заперто, доставить. Иначе проблем будет столько, что мало не покажется. А вот на обратном пути, так и быть, покумекаю». «Меня на 20-ке ничего вроде не держит, да и не держало никогда». «Подожди, так ты из 20-ки, что ли?» – вдруг насупился Гена. «Ну да», – кивнул я. «А вам что, не говорили?» Гена отрицательно мотнул головой. «Не словечко, знаешь, Саня, это в корне меняет дело. Удаст к парням с 20-ки старые счеты. Они нас не так давно в хороший оборот взяли, когда бы по ошибке на их территорию попастись приехали». Перестрелка была, как в гангстерском боевике. Я сам едва пулю не словил, спасибо корешу. Он взглянул на напарника. Вытащил из заварушки. Ясен перец, такое не забывается, никогда и еще дольше. Я вашим глотки грызть готов хотя бы за то, что они Петруху Басольцева тогда завалили. Может, ты, Саня, из тех парней, что тогда под обыск калашей садил? Возможно, Гена, не стал отпираться я. Расклад рядовой. «Вы занимались браконьерством, мы вас осадили. Нормальная штатная ситуация». «Штатная?» – вспыхнул собеседник. «Ваши палить начали без всякого предупреждения. Сразу огонь до поражения открыли. Меня после этого такая злость взяла, веришь? Хотел к вам пробраться и всю двадцатку гранатами закидать». «Ты псих, Гена?» – тихо спросил я. «Что?» – глаза поисковика налились бешенством. «Встать, падла!» «Я тебе не падла», – спокойно сказал я, но на всякий случай поднялся. «Выбирай выражение». Мы встали друг напротив друга. «Повтори, что ты сказал», – потребовал он. «Я думаю, что ты перенервничал. Успокойся, переведи дух», – попросил я. «Связываться с человеком, находящимся в невменяемом состоянии, опасно. К тому же к нему в любой момент мог присоединиться напарник». Не было никаких сомнений, чью сторону займет Вячеслав в разгорающемся конфликте. Вдвоем они сделают из меня отбивную, даже не вспотев. Похоже, Слава дал волю эмоциям. Его кулак едва не свернул мне челюсть на сторону. Голова мотнулась, в ушах зазвенело. Я сплюнул сгусток крови на пол. «Ну, спасибо тебе, Гена». И, отскочив, хорошенько врезал ногой ему в солнечное сплетение. Будь у поисковика хоть супернакачанный пресс Шварценеггера, ему все равно не удалось бы смягчить последствия. Гена хэкнул и сложился пополам. Его вырвало желчью. «Ах ты, гад!» – не удержался второй, но я уловил нужный момент и угостил Славу встречным, который угодил прямиком в не раз и не два сломанный нос. Поисковик хрюкнул и свалился рядом с напарником. Вот уж не ожидал от себя такой прыти. Обычно я добрый и пушистый, если против шерсти не гладят. А тут прям как о зверином обожрался. Если такая пьянка пойдет и дальше, выведу из строя все уцелевшие караваны станции. Так себе перспективы. Мне еще возвращаться надо. Здесь не грохнут, так на следующий приголубят. Дружки убитых уголовников почти наверняка заботятся приготовить алаверды. Сделав эти, в сущности, элементарные выводы, я решил не доставлять недоброжелателям удовольствия поквитаться со мной и попытался удрать из изолятора, благо дверь оставалась открытой. Вытащу Лило и бочком-бочком в сторону туннеля, там, глядишь, что-нибудь и придумаем. Не мытьем, так катаньем преодолеем посты, добежим до соседней, может, они более адекватные. Но судьба, как это часто бывает, посмеялась над моими планами. В изолятор ввалилась куча вооруженных до зубов людей. Они быстро оценили ситуацию и, догадавшись, с какой стати на полу валяются двое поисковиков, приняли необходимые меры. Чтобы отправить меня на боковую, понадобилось всего лишь почти неуловимое движение прикладом. Все, что я успел увидеть перед тем, как провалился в абсолютную темноту – разъяренные лица аборигенов. Большой популярностью мне здесь не пользоваться, это факт. Самый фактический из мне известных. Сколько я провалялся без сознания, сказать сложно. Не догадался перед тем, как закатить глазки, хотя бы мельком посмотреть на циферблат. Старею, наверное. А очнулся от того, что беззубая толстуха, убиравшая в изоляторе, окатила меня ведром холодной, как сердце снежной королевы, воды. Будь это мера в одиночестве, я бы быстро объяснил ей, что и почем. Но она явилась в компании сразу двух дуболомов. Тупых, вроде сибирского валенка, но очень и очень сильных. «Хорош валяться, браток», – попросил один из них. «Видишь, женщина пришла. Подметет тут, полы помоет. У вас чужой труд, браток». «Да без проблем», – сказал я, поднявшись. «Могу даже выйти». Башка гудела, как церковный колокол. Глаза так и норовили собраться в кучу, но не тошнило. Так что есть надежда, что до сотрясения мозга не дошло. Но хоть какие-то положительные моменты на сегодня. Куча минусов в итоге даст хоть слабенький, но все же плюсик. «Выйти?» – усмехнулся все тот же дуболом. «Ну ты вообще даешь!» Его напарник пока помалкивал, судя по виду, его могли и не обучать человеческой речи. «Зачем говорить с такими-то кулаками?» «Ага, выйти. Воздухом свободы подышать», – пояснил я. «Ничего, скоро надышишься», – заверили меня. «У нас Ваньку валять не принято». «Я есть хочу. У меня с утра маковой росинки во рту не было», – предупредил я. «Здесь закон простой. Кто не работает, тот не ест. Ты, браток, еще пальцем о палец не ударил, а о жратве спрашиваешь. Нехорошо это». «Разве? Голодом морить, вот что нехорошо», – заметил я. «Не боись, будет тебе хавчик. Мы, собственно, затем и пришли. Пошли с нами, пайку будешь свою зарабатывать». «Это типа общественных работ, что ли?» – догадался я. «Вроде того. Ты мужик не слабый, так что горбом поработаешь. Помахаешь киркой маленько, зато потом будешь хавать с полным на то основанием. Когда еда заслужена, она в два раза вкуснее кажется». мы так не договаривались, произнес я. Нашли дешевую рабочую силу. Мне вообще-то на центральную надо, и чем быстрее, тем лучше. А я и без того у вас застрял. Может, ну их к такой-то матери, эти работы? Ты не рассуждай, давай топай, рыкнул разговорчивый дуболом. А как же... Я оглянулся в сторону женской половины. Дуболомы хмыкнули. За девку не переживай, ей тоже применение найдется. Окей, парни, вздохнул я. Только предупреждаю заранее. Яйца берегите, без них плохо будет. Ты бы о своих лучше заботился. Есть у нас двое, которые с удовольствием тебе их отрежут, сказал дуболом, намекая на Гену со Славой. С десяток работяг согнали к небольшому ответвлению основного туннеля. Мужики были невыспавшиеся, злые. Громко матерились, насылая проклятие на начальство, жадно докуривали чинарики или украшали плевками стены. «Привет стахановцам!» – поприветствовал я собравшийся трудовой люд. Внимания на меня не обратили, не хотят и не надо. Чей не красна девица, не расплачусь. Я сообразил, что народ тут подобрался сплошь и рядом из провинившихся обитателей станции. Штрафники. Видимо, Ашот Амаякович верил в исправительную силу труда, хотя подавляющее большинство морально горбатых исправит разве что могила да лопата по хребтине. О последнем способе я упомянул неспроста, ибо трудовое перевоспитание началось с раздачи шанцевого инструмента. Штрафникам выдали кирки и совковые лопаты, а меня, как самого представительного и крепкого, поставили в пару с лопоухим и не сильно хлипким мужиком таскать носилки. Был ли тут какой-то инженерный замысел или начальство всего лишь хотело направить энергию штрафников в мирное русло, но вкалывать нам пришлось и впрямь ударными темпами. Я попытался филонить, кому охота за бесплатно надрываться, но быстро получил чувствительный укол штык-ножом, примкнутым к автомату. Охранники глаз с нас не спускали, расслабляться не позволяли, и, кажется, нам предстояло работать отсюда и навсегда. Похоже, я мог застрять тут до конца моих дней.